обыкновенный день. Я скучаю по тебе и думаю, что надеть. Понедельник утро, и я смогла почти увидеть себя в нереальности. Нереальности шагов, пустоты и облаков. Нереальности потери, это прошлое теперь. Только вот я по тебе так сильно. Без тебя.